Глава 9. Ваше превосходительство. Являясь почетным председателем Всемирного союза ОСИ, я прошу ваше превосходительство позволить 40 профессорам и докторам из Германии продолжить их научную и медицинскую работу в Турции. Вышеупомянутые не могут работать в Германии по причине действующих там сейчас законов. Большинство из них обладают огромным опытом, знаниями и научными достижениями и могут принести большую пользу на своем новом месте жительства. Из большого числа претендентов наш союз выбрал 40 опытных специалистов и выдающихся ученых, и настоящим обращаемся к вашему превосходительству с просьбой разрешить этим людям жить и работать в вашей стране. Данные ученые согласны работать в течение года совершенно безвозмездно в любом из учреждений вашей страны в соответствии с распоряжениями вашего правительства. В поддержку моей просьбы позвольте мне выразить надежду, что, удовлетворив данный запрос, ваше правительство не только совершит истинно гуманный поступок, но также принесет большую пользу вашей стране. Остаюсь покорным слугой вашего превосходительства, профессор Альберт Эйнштейн. Из всех документов, которые Керем нашел в интернете, это письмо я прочитала первым. Я устроилась в кровати с кипой бумаг на руках, а рядом со мной лежал подключенный к сети ноутбук. Хорошо, что мой стационарный компьютер в университете заменили на ноутбук. Теперь я иногда брала его домой. Так мне не приходилось ждать по 2 часа, когда я просила у Керема компьютер на 2 минуты. Согласно информации, которую Керем вставил внизу страницы, письмо, подписанное Альбертом Эйнштейном, было датировано 17 сентября 1933 года и направлено в аппарат премьер-министра Турецкой Республики. Закончив читать, я заинтересовалась этим ОСИ, где Эйнштейн был почетным председателем, и, открыв ноутбук, начала искать. Поиск выдал множество ОСИ. Там было все: от Osaka Securities Exchange до Operation System Embedded. Только добавив к аббревиатуре фамилию Эйнштейн, я нашла то, что надо. Пользоваться интернет-поисковиком было не так уж и трудно. ОСИ — это организация по спасению евреев, основанная в Париже во времена нацистской оккупации, а ее почетным председателем в самом деле был Альберт Эйнштейн. Общество здравоохранения евреев, ОЗИ, середины 1920-х годов, ОСИ, было создано в Российской империи в 1912 году, а с 1933 года центр организации находился в Париже. Работавший в Берлинском университете Эйнштейн, поняв, что из-за роста нацистских настроений не сможет дольше оставаться в стране, поехал в Париж. Значит, это он 17 сентября 1933 года направил письмо Ататюрку, чтобы спасти еврейских профессоров в Германии. Правда, профессор Вагнер приехал в Турцию много позже, но это стало возможным благодаря этому письму. На турецких сайтах о письме Эйнштейна Ататюрку рассказывали с большим энтузиазмом и гордостью за родину. И они имели на это право, ведь речь шла о солидарности перед лицом нацизма. Однако, читая источники дальше, я увидела, что в истории, так взволновавшей Керема, все было не так просто. Во-первых, письмо было адресовано не Ататюрку, а Совету министров Турции. Несмотря на стоявшую подпись Эйнштейна, сам текст был составлен не им, а правлением ОСИ. Как сообщал секретарь, Эйнштейн отсутствовал в Париже, включая дату 17 сентября. Однако он заранее оставил руководству ОСИ подписанные пустые бланки, чтобы те могли ими воспользоваться при необходимости. В таком случае, можно ли считать этот документ письмом Эйнштейна? Мне кажется, можно. Ведь для многих политиков тексты пишут гострайтеры. Однако, разве мы не признаем их речи их собственными высказываниями? Гострайтер. С английского «гострайтер». Автор, пишущий текст за другого человека. Здесь то же самое. Даже если Эйнштейна и не было в Париже, он, безусловно, знал о содержании просьбы. Письмо за подписью Эйнштейна было не личным посланием, а официальным документом. Я продолжала искать. В то время премьер-министром был Исмет Бей. Это было до принятия закона о фамилиях, поэтому он еще не брал фамилию Иньоню. Получив письмо, премьер-министр своей рукой сделал пометку на полях и передал его министру народного образования доктору Ришиту Галипу, но ответ оказался отрицательным. Исмет Бей отклонил просьбу Эйнштейна и 14 ноября 1933 года отправил такое письмо. «Уважаемый профессор, я получил ваше письмо с просьбой принять в Турции 40 профессоров и докторов, которые больше не могут продолжать научную медицинскую деятельность в Германии ввиду политики ее правительства. Я также осведомлен, что эти господа согласны безвозмездно работать в учреждениях нашего правительства в течение года. Несмотря на всю привлекательность вашего предложения, я не вижу возможности дать положительный ответ, учитывая законы и порядки нашей страны. Уважаемый профессор, как вам известно, на данный момент мы предоставили работу более 40 профессорам и докторам, большинство из которых обладают той же квалификацией и способностями, и столкнулись с теми же политическими обстоятельствами. Данные профессора и доктора согласились работать в соответствии с действующими здесь законами и правилами. В данных условиях мы стремимся найти деликатный способ построить коллектив из людей различного происхождения, культуры, говорящих на разных языках. По этой причине вынужден сообщить, что ввиду сложившихся обстоятельств мы не можем принять новых сотрудников. Уважаемый профессор, выражаю свое сожаление в связи с тем, что не могу удовлетворить вашу просьбу, уверяю вас в своем искреннем уважении». Казалось, этим письмом премьер-министр закрыл двери для немецких ученых. Однако все сложилось иначе. В Турцию прибыли не 40 ученых, которых рекомендовал Эйнштейн, а 190. Сначала приезжали из Германии, после аншлюса 1938 года из Австрии, а после оккупации Чехословакии в 1939 году из Праги. Я сразу открыла новый документ на компьютере. Озаглавив его на эти сведения, я под номером 1 напечатала аншлюс и вернулась к распечаткам Керема. В эти годы Турция оказала преследуемым большую помощь. Многие ученые, как, например, проведший 9 месяцев в концлагере стоматолог Альфред Конторович, обрели возможность начать новую жизнь в Стамбуле со своими семьями. Что позволило этим людям приехать в Турцию, несмотря на отказ премьера и совета министров? Некоторые источники связывали это решение с тогдашним президентом Мустафой Кемалем Ататюрком, который желал как можно скорее модернизировать Турцию. По мнению этих исследователей, Ататюрк вмешался и распахнул двери настежь. Когда приехала первая группа ученых, именно Ататюрк пригласил их во дворец Долмабахче на прием в честь персидского шаха, где каждого приняли по отдельности. Альфред Конторович даже лечил шаху зубы, а офтальмолог Йозеф Игерсхаймер выписал ему рецепт на новые очки. В текстах встречалось множество незнакомых мне терминов, и чтобы разобраться, я смотрела их значения. Некоторые я вносила в файл «Найти сведения». Затем, прервав чтение, отправлялась в интернет. Как я поняла, аншлюсом называлось присоединение Австрии нацистской Германии. Священная Римская империя распалась в 1806 году, и Гитлер сделал первый шаг к мечте о воссоединении немецкой нации, аннексировав Австрию. Чтобы получше разобраться в теме, я вкратце посмотрела исторические сведения. Поскольку Турция не участвовала во Второй мировой войне, мы знали о ней мало, точнее говоря, знания ограничивались сюжетами голливудских фильмов. На выборах, проходивших в Германии осенью 1932 года, победила Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, которую возглавлял Гитлер. 30 января 1933 года он стал канцлером. Отныне нацисты поставили цель истребить немецких евреев. Конечно, они были антисемитами и ранее, но с их приходом к власти преследования евреев значительно усилились. В результате многие евреи начали покидать страну. Тут я почувствовала, как от нехватки сна у меня заболели глаза. День снова выдался очень длинным. Я устала. Также я начинала понимать, какую ошибку совершила, взвалив на Керема такую задачу. Даже мне здесь было сложно разобраться, откуда 14-летнему мальчику все это знать. Тем не менее, это раскрасило его жизнь. Я была уверена, что завтра Он будет рисоваться в классе, рассказывая, что Эйнштейн писал Ататюрку. Скорее всего, этого не знал даже учитель. Прежде чем уснуть, я подумала о моей бедной бабушке Айше. Она пережила трагедию, но никак это не показывала. Да и во многих турецких семьях хранили такое же молчание, о прошлом не говорили. Словно упоминание тех ужасных событий вернуло бы их назад. Интересно, не из-за этой ли привычки в Турции почти по всем вопросам во всех учреждениях предпочитают проблемы не решать, а замалчивать? В этой стране привыкли игнорировать и не замечать почти все проблемы. От курдского вопроса до бедности. Курдский вопрос. Конфликт между турецким правительством и сторонниками создания курдской автономии или курдского независимого государства. Курды — индоевропейский народ, проживающий на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии. В Турции составляют крупнейшее национальное меньшинство. Стоило кому-нибудь из оппозиции об этом заикнуться, как на него набрасывались, будто это он причина всех несчастий. Мыслящих инако зачастую принимали за врагов. С молчаливого согласия общества было принято решение не рассказывать молодым поколениям о том, что произошло. Хорошо это или плохо, я не знаю. Нас воспитали так, что мы не испытывали ни к кому вражды. В этом был плюс, однако вместе с этим мы оказались ужасно невежественны относительно нашего прошлого. Наверное, будь я близка с бабушкой Айше, она бы рассказала мне о пережитом, как бабушка Мари. Однако обеим пришлось скрывать, кто они на самом деле, жить под чужими именами. Мысли путались, и, проваливаясь в сон, я начала молиться об этих двух добрых женщинах. Не помню, завершила ли я молитву.